Уроки истории. Ну что же, пришло время очередного выпуска программы «Уроки истории». У микрофона Олег Тихомиров, и напротив меня в студии радио ВК историк Андрей Федоров. Приветствую, Андрей. Добрый вечер, Олег. Напомню нашим слушателям, что в прошлом выпуске программы мы начали рассказывать об эпохе правления императора, российского императора Александра I. И успели поговорить только до периода 1807 года, до Тильзитского мира. Кого интересует этот период, я, собственно, направляю к нашему предыдущему выпуску, который можно найти на нашем сайте radiovk.ru. Ну, а сейчас мы продолжим наш разговор. Итак, в 1807 году император Александр I встретился с императором Наполеоном Бонапартом на мосту посреди Немана в районе города Тильзит. Ну и, собственно, там был заключен мир между Французской империей и Российской империей. Мы уже немножко поговорили о последствиях этого мира, но и вот теперь, мне кажется, самое время рассказать о том, что же происходило дальше, и, наверное, нужно сразу перейти к Эрфуртской встрече. Ну, можно, конечно, сразу перейти и к следующей встрече, которая произошла после подписания Тильзитского мира. Ну, правда, там был не мост, а плот посредине реки. Да, да, я хотел сказать плот, я оговорился, простите. Так сказать, такое нейтральное некоторое явление, показатель силы обоих императоров. Ну, главным последствием Тильзитского мира было, конечно, присоединение России к континентальной блокаде. И в итоге, ну, отказ от традиционных для Александра взаимоотношений с Великобританией. Ну, и по ряде некоторое отступление назад. Что, так сказать, несколько пагубно сказалось в целом на российской экономике того периода времени. Дворяне были недовольны. Это совершенно точно. Ну, так сказать, мягко говоря, потому что основной, что называется, центр тогда промышленный, экономический – это Англия. А сбывали туда пеньку и лес. Ну, так сказать, еще ряд вывозили. Еще вывозили, кстати, металлы еще в начале 18 века. Точнее, 19-го. Там чуть позже уже перестанет Англия так сильно в них нуждаться, когда вовсю заработает свой промышленный переворот. Ну, а дальше, что называется, идет вот все тут вопрос очень важный о распределении сфер влияния в Европе все-таки по-настоящему. И для Наполеона важно окончательно сделать Россию именно своим союзником. Для чего он и пытается продолжить, что называется, и давление на Россию дипломатическое, и вот вопрос о сотрудничестве, главным результатом которого и является, по сути, встреча в Эрфурте. То есть уточнение, что называется, прав и обязанностей сторон, если так вот можно выразиться, на тот период времени. То есть на что именно собирается претендовать Франция, какие права могут остаться у России. То есть насколько важно для Наполеона на этой встрече все-таки убедиться в том, что Россия будет одним из главных для Наполеона компонентов формирования будущей мировой своей политики, потому что ему нужно... Он отлично понимает, сырьевая база. Он видит, что он не может по-настоящему с Англией справиться. Россия хоть и поддерживает континентальную блокаду, так же, как и Пруссия, но вот особого рвения не проявляет. Поэтому надо вот попытаться убедить, что называется, углубить это сотрудничество для того, чтобы сделать совсем необратимым поражение Англии, планируемое в данный период времени. Ну, а главная задача Александр – это максимально, что называется, спрятать свои намерения по-настоящему. То, что он отлично понимает, как мне кажется, на тот период времени, что Франция исчерпала предел своего экономического развития, что на самом деле она не может заменить России Великобританию. И исходя из этого, надо как-то постараться, потом поаккуратней, чтобы сильно не обидеть французов на всякий случай, и, так сказать, вернуться к сотрудничеству с Великобританией. Ну, то есть вот так вот. Мне кажется, что для Александра это в большей степени дипломатический маневр как таковой, скрыть свои истинные желания. Но одновременно с этим все-таки, поглядеть, насколько далеко может Наполеон зайти в своих притязаниях. Ну и встреча-то достаточно была такая неопределенная, вот по итогам, по своим, по-моему. Да, ну вот и в итоге-то что и получилось, что в большей степени это напоминало все-таки, почему называется именно встреча, без всяких вот этих других моментов. Обязательств, что называется, стороны на себя окончательно не брали. Ну, тут тем более еще чем была важна для Александра-то эта встреча? Он по-прежнему хочет защитить свои южные границы. Турция – старый добрый союзник Франции всегда. Uh-huh. Ему нужно узнать, как будет реагировать Франция, если он активизируется на юге. Uh-huh. То есть, насколько Франция способна будет закрыть глаза на то, что ее... То есть, кто важнее для Франции, он хочет понять, Россия или Турция? Да, да. Реально. И в следующий момент, кто важнее для Франции, Россия или та же самая Швеция? Uh-huh. Потому что в данный же период времени, как известно, состоится практически последняя война Швеции вообще в своей истории. Uh-huh. То есть, и здесь, опять же, один из моментов, как раз ведь в данный же период там в Швеции заканчивается династия. Да, и там ситуация с Бернадотом заканчивается династия Ваза, и, так сказать, наследником престола избирается маршал наполеоновской армии. Да, но это был неудачный выбор для Наполеона, что самое смешное. Ну, не ожидал он, конечно, от гасконца, вполне успешного кавалерийского командира, такого выкрутаса. Угу. То есть, он все-таки надеялся, что Швеция останется в, что называется, в зените, так сказать, и будет следовать за французской политикой. И в обоими. Да, и в обоими уж тем более. Не знаю, на что он надеялся по-настоящему. Может быть, на ту знаменитую татуировку, что была на груди у Бернадотта, которая веселила его потом всех. Смерть тиранам. Да, да, отрубленная голова. Что, вот, что на самом деле, что у него, наверное, сохранились все-таки вот эти республиканские и прочие настроения, по крайней мере, любовь ко Франции. Но оказалось, что немножко не так. Но вот момент, мне кажется, что как раз вот Александр в этой встрече прежде всего зондирует вот возможности активизации своей политики сейчас, не особенно ссорясь с Францией, поглядеть, что будет, как Франция будет реагировать, если мы активизируемся на юге, активизируемся на севере. Ну и другой очень важный момент. Все-таки, что называется, Александр Первый искал союзника внутри самой французской элиты правящей, и для того, чтобы обезопасить себя на будущее. И он его там нашел. Ну, нашел самого лучшего из всех. Да. Потому что Толеран продавал всех, кого только возможно. Угу. Со своим любимым девизом «Главное в этой жизни не быть бедным». Вот. И самое главное, просто не что увидел Александр, мне кажется, в Тильзите в ходе переговоров, и почему потом он в Эрфурте решил, что называется, попытаться привлечь Толерана на свою сторону. Мне кажется, что он убедился в одной очень интересной вещи. Толеран на самом деле был продать готов кого угодно по-настоящему. Но Толеран, для него самое главное, это была Франция и интересы самой Франции. Вот ради страны он был готов на все, ну и ради своего кармана одновременно с этим. И вот эта внешнеполитическая авантюра Наполеона начала уже очень сильно по всей Европе, что называется, отдаваться. Континентальная блокада парализовала жизнь во многих государствах. Значит, вопрос будет следующим. Все-таки кто будет после Наполеона по-настоящему? Какая будет Франция? Все равно Наполеон не вечен на престоле. А тут еще другая же деталь, почему было очень важно для Александра это проверить. У Наполеона нет законных наследников в данный момент. Да, но у него плюс Жозефина бездетная. Жозефина бездетная, законных наследников нет. У него только пасынок, Жен Багарне, очень хороший генерал, неплохой политик. Но где гарантия в том, что именно Багарне будет наследовать? Когда у Наполеона еще есть братья неустроенные. Да. И старшие, и младшие, там Жером, Люсьен, что называется. У него есть еще и любимый, так сказать, зять Мюрат. Да, конечно. То есть, ну и вот поэтому здесь очень важно поглядеть, кто будет заправлять в этой элите, если что-то вдруг произойдет с Наполеоном. То есть, на кого можно будет попытаться сделать ставку. То есть, где вот заручиться поддержкой? То есть, как вот выйти из ситуации довольно сложной? Ну, я думаю, что Толеран действительно понимал, что единственная достаточно серьезная сила, противостоящая Наполеону на континенте, это Россия. Ну, и он решил вот как-то на всякий случай задружить. Ну, там две силы реально, которые могли противостоять после 1806 года. Это все еще Австрия, хоть и дряхлеющая империя, но по-прежнему цепляющаяся за свое величие. Пруссия не выдержала в тот момент одного удара. Хватило, что называется, двух сражений в один день, чтобы Пруссия сошла. Да, остается либо Австрия, но Австрия стареющая. Австрия, ну, тем более, другой очень важный момент. Для французского дипломата-политика Австрия никогда не будет союзником. По сути, из-за того, что на протяжении почти 100 лет это любимый противник. Ну, там была попытка примирения с Марией Антуанеттой, так сказать, да. Чуть-чуть, лет 15-20. Вот буквально, но все равно это чисто вот так вот будет. Психологически они не готовы доверять Австрии по-настоящему. У нас сейчас остается только Россия. Плюс к этому все-таки Толеран, ну, нужно помнить, он аристократ, и он отлично видит. Очень одну важную деталь. Александр I пригрел беженцев, изгнанников, правящего бурбонского дома. При этом, что называется, он им не сильно потакает. Он их как кормит, содержит, все прочее. Но он относится к ним, ну, нормально, достойно, но все-таки... То есть, можно будет надеяться, что если вдруг бурбоны вернутся к власти, то они вернутся же все-таки при помощи Александра. Но вряд ли Александр забудет помощи Толерана. Ну, там все точно было рассчитано, и что самое удивительное, он ведь попал, он в десятку попал. Ну, совершенно верно. То есть, он-то просчитал возможное свое будущее. Видимо, Толеран увидел, что Франция начинает надламываться в этой безумной гонке. Видимо, на самом деле, он испугался, вот что будет. Ну, Наполеон, да, ладно. Хороший генерал, неплохой, талантливый политик, но не дай бог придет кто-то другой после него. Тот же самый Жером или тот же самый Люсьен. Ну, про Мюрата вообще, так сказать, можно ничего не говорить. Ну, проблемы всех авторитарных режимов. Да. Значит, нужно обезопасить свое будущее прежде всего. И одновременно с этим дать максимально возможность сохранить свою страну и все ее завоевания. А иначе ведь будут сводить счеты и порвут на части. Конечно. И Австрия, и Великобритания, и все прочее. Давайте договоримся с одним из самых сильных в Европе государств. И, в принципе, что-то мы уступим, но мы сохраним свою целостность, независимость, скорее всего. Ну и вот после этой встречи начинается постепенное, ну, достаточно такое устойчивое охлаждение взаимоотношений между Александром и Наполеоном, между Россией и Францией. И там, тем более, происходят такие вещи, как не очень удачная кампания французов в Испании. Они там завязли. Уж тем более, достаточно позорная кампания их в Португалии, где Веллингтон высадился, и, в общем, никто его не смог оттуда, сказать, в море обратно скинуть. И, в общем, хотя и удачная, но достаточно трудная кампания с Австрией 1809 года, да, в которой, правда, даже русские войска вроде как бы немножко поучаствовали, но более демонстративно, что потом еще, в общем, долило, как сказать, масло в огонь, и раздражение Наполеона, в том числе вот по отношению к Александру, оно еще усиливалось от того, что якобы Александр не выполняет своих союзнических обязательств. Ну, я думаю, что да, как раз вот Эрфуртская встреча убедила Наполеона в том, что Россия не торопится кидаться ей в объятия, что, по сути, Александр, ну, говорит, что ты еще не закончил дела в Европе некоторые для того, чтобы претендовать на мировое господство и рассчитывать на мою полную поддержку. Не знаю, может быть, для того, чтобы убедить Александра или убедить самого себя, что он настолько сильный. Да, Наполеон вторгается в Испанию, где получает знаменитую партизанскую войну по полной программе. И самое это показательное на будущее, что Наполеон вынужден здесь держать свою лучшую армию по-настоящему. То есть отборнейшая французская армия стоит именно за Пиренеями. Для того, чтобы не дать возможность сбросить французов в Средиземное море, там неважно, в Бискайский залив, куда угодно. А что там нужно отметить? Да, совершенно четко потом будет совершенно кошмарное для, так сказать, командующего французской армией в Испании, кампания в Португалии, потому что никто не считал англичан за серьезных противников. И вдруг оказалось, какой-то непонятный генерал Уэлсли высаживается, что-то делает, ну кто знает что. Через несколько лет он будет уже более известным всем и понятным. Который, сказать, в конце концов, да, и победил. Неизвестный генерал. Для французов вообще ни о чем не говорящий. Они отлично знают, у англичан нет мощной сухопутной армии. И вдруг это недоразумение, которое обладает мощным флотом, но которое на суше французы не боятся, их нормально совершенно из Португалии выбрасывает. И потом они еще целый ряд достаточно серьезных и успешных сражений дают в Испании. Совершенно верно. Переносит войну в Испанию и начинает. Практически доходит до Мадрида, ну, правда, откатываются назад, но постепенно выдавливают их. То есть, да, совершенно верно. Переносят войну на территорию, которую контролирует нормально совершенно французская армия. Причем одна из лучших армий именно тут стоит. После чего Наполеон, ну, пытается окончательно решить вопрос в центре Европы, да, и ведет войну с Австрией. Война, которая закончилась успешно для Наполеона, но которая принесла, как оказалось в дальнейшем, ряд непоправимых потерь. Потому что в ходе как раз этой кампании из наполеоновских маршалов выпали довольно яркие фигуры. Лан, да, самый лучший. Да. Лан был, так сказать, потерян после битвы при Ваграме. Ну, там, господи, невозможно выжить, когда ядро вам отрывает обе ноги. Да, конечно. Ну, вы ведете кавалерию в лобовую атаку на пушки, спасая армию. Вскоре погибает замечательный преемник Лана Сент-Иллер, точно так же практически. И у Наполеона-то остается из блестящих кавалерийских генералов только Мюрат, который уже отвык от этого, потому что он привык уже к королем. Неаполитанский король, ему все, у него все хорошо. И остается, что называется, будущая беда Наполеона, это маршал Груши. Ну да. Нет, а плюс к этому еще, правда, есть еще на тот момент калинкуры, один из которых блестящий командир кавалерии, но все знают, что Калинкур, он монархист. Причем он сторонник бурбонов, хотя и сражается за эту Францию. Нет, у него так-то плеяда была еще неплохая. Нет, там вот, Эней, Давой, Вертье, да. И тот же Багарнет, собственно. Нет, ну много на самом деле. Но уже начинаются вот эти потери, по сути, невосполнимые, да, постепенно. Вот в ходе самой интересной кампании со страной, которая раньше особых как-то сложностей не представляла. А они очень быстро провели военную реформу и очень так, как показали, очень удачно. Да, совершенно верно. То есть Австрия успела понять, что ей угрожает на самом деле, и что единственный способ для нее спасения – это забыть о старых многих принципах и срочно перестроиться. Но главный результат, правда, Наполеон определенно получил после разгрома Австрии. Но он смог наконец-то войти в семью европейских монархов. Ну, не знаю. С точки зрения лично, я думаю, это было его наказание. Но он же хотел вообще-то другую жену, но тут его Александр I-то как обломил, раз... Обломил. Да, нехорошо, так скажем, кинул. Нет, Мария Луиза, конечно, была девушка милая, судя по портретам, вся такая вот. И особенно там забавная история, если помнишь. Мы отвлечемся от Александра, да, забавная история вспоминать, что якобы он овладел ей буквально вот в карете в момент, когда она пересекла границу Франции. Но сразу. Есть такое предание, совершенно верно. Но тут самое-то интересное, такой забавный момент. У Наполеона возникает вообще-то и обида против Александра. Там, да, там уже личное примешивается. Потому что здесь очень четко, но все-таки Александр... Но довольно как бы демонстративно отказался выдавать, способствовать, так сказать, браку династическому с его сестрой, так сказать, очень показательно. То есть, если вот выбирать в данный момент, то явно Наполеон-то предпочел бы иметь среди родственников русского императора, а не австрийского. Конечно. То есть, один момент. Ну, и судя по всему, что вот Наполеон для себя окончательно определился, раз он не хочет видеть его родственником Александра, значит, он его враг. Значит, нужно бороться против России. Ну и Александр, соответственно, тоже отлично понимал, чем закончится для него такое династическое противостояние. Ну что там дальше нужно сказать? Очень важное. Как раз какие там решения принимает Александр в данный момент? Он заканчивает вот эти два отвлекающих Россию конфликта. Да. Это со Швецией и с Турцией. Довольно быстро, блестяще. И отлично понимаю, что скоро и у него будет столкновение, к сожалению, с Наполеоном, потому что вот это замечательное образование на границе с Россией, конечно же, никак не может ему радовать, потому что нарушает условия раздела Польши. Ну да, подписанное между тремя державами. Ну и плюс там, собственно, концентрация войск-то, она же видна. Нет, и плюс к этому самое-то главное, через вот эту новую, как сказать, геополитическую единицу, Наполеон получает нормальную возможность прямого удара по России, потому что теперь ему не нужно иметь союзниками ни Францию, то есть ни Австрию, ни Пруссию. Вы нормально получаете возможность такого хорошего прохода, концентрации своих войск, да, в этом регионе и броска оттуда. Ну и плюс там достаточно мощный польский корпус. Здесь нужно помнить, конечно, польская кавалерия очень хорошая. А что поляки, хотя, конечно, и перестали быть независимыми, потеряли все, что только можно, но слава их как очень дрочливых вояк никуда не делась. И да, на самом деле, польские кавалеристы, они очень долго еще высоко довольно котировали, что они могут принимать участие в сражениях во многих, неважно, за кого они воюют, что они готовы повоевать. Но тут у них великолепный шанс повоевать против одного из обидчиков. Да, там серьезно. Как бы. Поэтому они, конечно, будут... А тем более, что кто ими командует официально? Ну, вообще замечательная фигура. Это же наследник, можно сказать, последних королей Польши. Понятовский, хорошая фамилия. Да, Станислав Понятовский. Да. Кстати, все великолепно. Значит, у нас есть возможность, может быть, возродиться. И вот Александр начинает, конечно, готовиться к войне. Даже по одной простой причине это видно. Александр держит приставки Наполеона, своего посланника, генерала Дорохова. На тот случай, если начнется война. И как хорошо известно, когда вот начнется война 1812 года, то в этот же самый день Дорохов вручит Наполеону предложение российского императора о мире. То есть оно у него было заготовлено? Абсолютно четко на этот момент. Потому что если начнется конфликт, попытаться выйти с минимальными потерями. Ну, Александр рассуждал совершенно нормально и здраво. Ну, естественно. То есть что он предлагает? Он говорит о том, что да, Россия будет согласна вернуться к континентальной блокаде, в принципе. Россия будет согласна рассмотреть ряд моментов, связанных с французским предпринимательством, как таковым. Насколько все-таки наша армия русская была готова к этой войне? Понятно, надо было более малочисленно, потому что у нас еще большие войска держались и не успели отойти от турецкой границы. Но вот с точки зрения технической, там, тактической... Ну, на тот период времени, по сути, у нас 4 армии как таковых находятся в этом регионе. Это армия Витгенштейна, настоящая под... Под Ригой. Под Ригой, прикрывающая подход на столицу, что совершенно естественно. Южная армия Тормасова, которая блокирует Турцию, так сказать. И, так сказать, 2 армии, это Барклай де Толли и Багратиона. Ну, если мы сложим вместе численность всех армий, она будет более-менее нормально. Соответствовать нормально и соответствовать паритету с французами на тот период времени. Первая и вторая армии, которые были на основном направлении возможного удара, конечно же, были не в состоянии остановить наступление французов. У них была одна только надежда – это попытаться объединиться, прежде всего, и получить определенное подкрепление из центра для того, чтобы выдержать, ну, скажем так, успешно довольно кампанию с французской армией. Это один из второй момент, который нужно помнить. Силу французской армии иногда несколько преувеличивают, когда говорят «великая армия», называют ее численность. Но забывают сказать, что французы там составляли меньшинство. Да. Там в основном в этой великой армии были, скажем так, собраны... В основном там были немцы вообще. И немцы, там были итальянцы в том числе, там были части, которые когда-то были австрийскими и прочее, прочее. Ну да, такая сборная солянка. Да, по-настоящему великая армия, но механизм управления полностью не отработан в полной мере. И можно сказать, что, конечно, Наполеон не может точно просчитать, насколько успешно, в каких сражениях будут действовать все-таки части, которые довольно новые. Он уверен во французских, он уверен в поляках по-настоящему. Но насколько он может быть уверен, что немцы выдержат именно такой вариант ведения войны? Или те же самые итальянцы, к примеру. Вот один из моментов. Что касается как такового, чисто технических показателей, они были, в принципе, почти равны, так по большому счету. То есть, вот так, если будем говорить, такого перевеса... Там даже обмундирование, по сути, похоже. Да, такого перевеса, чтобы там, говорит, у кого-то там принципиально были там артиллерия лучше или там ружья намного лучше, говорить не приходится. Потом тактически, мне кажется, они все одинаково на тот момент уже воевали. То есть колонны вошли в обиход военный и воевали колоннами. То есть там не было такой ситуации, когда колонны, допустим, против линий. Да, там линейный строй, уже все, он уже исчез. Практически. Да, там колонны, так сказать, начинает потихонечку моделироваться еле-еле будущее, что называется, по батальонный строй, как таковой. Но это только вообще просто такие отдаленные намеки. И то, когда речь идет во многом о незначительных операциях по-настоящему, там потребуется еще время для всех, чтобы осознать, что конечно, кроме колонн есть еще что-то другое. Пока только колонны. И надо сказать, что вот эта идея Наполеона относительно концентрации артиллерии, наши ее прекрасно, по-моему, использовали. Что видно, скажем, по тому же Бородину. Нужно сказать, что во французской армии, самое интересное, что в русской было довольно много генералов-артиллеристов по образованию, которые придавали вот этому роду войск особое приоритетное значение по-настоящему. И нужно сказать, что ведь использовать артиллерию в полевых сражениях, тем более концентрируя ее на главных направлениях атак, начали примерно еще за 15-20 лет до этого пробовать. То есть, так сказать, как вот не просто разместить ее по всему, что называется, фронту, а вот, так сказать, попытаться рассчитать. И впервые Наполеон-то столкнулся с этой проблемой как раз в битве при Ваграме. Да, совершенно верно. Когда австрийцы сконцентрировали артиллерию очень замечательно, почему Лан бросил кавалерию почти в лоб в итоге, чтобы спасти, так сказать, Францию от возможного флангового мощного удара, потому что артиллерия господствует над полем. И здесь вот, становится очень очевидным для многих, что господство артиллерии на поле полевого сражения позволит иногда решить его в свою пользу. Довольно показательно. Потом мы увидим то же самое, кстати, будет при Ватерлоу. Да, совершенно верно. Надо сказать, что все-таки, обрати внимание, там, где Наполеону пришлось встретиться с такой же артиллерией, с такой же тактикой артиллерийской, как и у него там не очень-то все получалось. Это и Бородино, это и Лейпциг, это и тоже Ватерлоо. Что тут можно сказать? Да, совершенно верно. Если мы посмотрим там на Бородинское сражение, да, четко очень русские заняли господствующую высоту. И он их долбил в лоб. И пришлось, проламывать ее в лоб бесконечно, закончив все кошмарным штурмом Калинкура и гибелью, того же самого Калинкура на этой батарее, младшего брата. Старший дипломат в это время пытался говорить Алекс, то есть настраивался на поездку в Санкт-Петербург. Я, конечно, не военный историк, но когда я просто вижу карту Бородинского сражения, я думаю, что это одно из самых бездарных сражений, Северные полигоны. Там вообще ничего нет. Там просто тупая лобовая атака. Это, знаешь, напоминает немцев под Верденом, например, что-то такое. Ну, сложно там оказалось развернуться на таком поле. Но что тут самое-то интересное потом-то происходит? Наполеон вроде... Если все-таки брать чисто военные показатели, конечно, русские не выиграли при Бородино. Самый лучший результат, ну, можно сказать, в ничью закончился. Но иначе мы бы не сдали старую столицу. Наполеон занимает Москву, отправляет Александру предложение о мире. Потрясающая вещь, на самом деле. Вот, если так вдуматься. Вы победили, вы взяли столицу, вы заняли, как вам казалось, исторический центр. Вы предлагаете перемирие. Человек, который проигрывает, нагло, цинично отказывается. Вот это да. И здесь как бы как раз характер Александра, мне кажется, вот несмотря на то, что его там и Пушкин называл слабым, и многие, может быть, считали его таким вот каким-то слишком, может быть, вежливым там или еще каким-то уклончивым, но вот здесь вот он прямо во всей своей красе проявился. Вот он просто сказал «нет». Но многие историки современные говорят, что вот Александр как раз совершенно в новом обличии оказался перед своей страной в 1812 году. Все привыкли, что он слабый, нерешительный в ряде случаев человек, uh-huh, как uh-huh. только дело доходит до резких кардинальных решений, мер там, реформ. А тут... Вопрос ты, жизни и смерти. Ты проигрываешь стоял. Вообще-то, и ты говоришь «нет». Москва пропала, да. Сожжена. Тебя да. тут некоторые пытаются убедить, что, может быть, надо пойти на переговоры и все прочее, но Александр на самом деле сказал, что даже если он потеряет Санкт-Петербург, он пойдет в Сибирь, он не будет сдаваться, он решил, он просто уперся. Неожиданно для всех. Да, и вот что любопытно, как раз, мне кажется, ну, там, понятно, и так был патриотический подъем, но вот, этот, вот, вот это заявление, мне кажется, оно в страну всколыхнуло, потому что, ну, что бы ни говорили, русский народ достаточно циничный, там, и ироничный, и, в общем, может, не такой уж и богоносец, но вот если, как бы, он видит, что его лидер достойный человек, мне кажется, вот тут вот как раз характер русских людей проявляется очень сильно, и это действительно начинается... по-настоящему Отечественная война. Вот с этого момента. То есть вот с момента отказа Александра от любых переговоров с Наполеоном. Нет, ну, в принципе, можно так сказать на самом деле. Ну, это моя, понятно, трактовка. Я вот ее тоже разделяю, эту точку зрения, даже по одной простой причине. Когда во время одного из сражений, как известно, солдаты корпуса генерала Раевского побежали назад, не выдержав удара, Раевский схватил за руку своего младшего сына 12-летнего, 16-летний побежал следом за ним, так сказать, Раевский mm-hmm. держит знамя. Что видят солдаты? Генерал, великолепно говорящий по-французски, воспитанный аристократ, побежал умирать за страну. То есть здесь вопрос уже встал перед каждым русским да. человеком, это уже какая-то личная и очень святая такая обида. И Александр показывает то же самое абсолютно, mm-hmm. что он... Неважно, что он там аристократ, который называет кого-то другом, братом и прочее, прочее. Неважно, что он царь. Он не собирается сдаваться, он собирается умереть за страну. Ну, то есть русская упертость в этом случае да. спасла, действительно спасла. И как относиться так, к такому императору? Это серьезный человек? Да. Сейчас прервемся на минуточку и потом продолжим наш разговор. Здравствуйте, я Оксана Большакова, бизнес-тренер, коуч, гипнолог и автор учебника по самокоррекции веса. Еще недавно я весила 145 килограммов, и на борьбу с лишним весом уходили все мои силы и средства. Но я победила, благодаря моей собственной методике. И уже несколько лет я вешу 70 килограммов. Я прекрасно себя чувствую и помогаю людям обрести стройность, молодость и здоровье. Звоните мне, Оксане Большаковой, и я помогу вам. Мой телефон 293-1-294. 293-1-294. Код города 3912. Внимание! Общественный проект «Радио ВК» набирает учеников-специалиста по продажам в социальных медиа. Запись на собеседование и дополнительная информация по телефону 8-923-276-33-35. 8-923-276-33-35. Истории. Мы продолжаем разговор с историком Андреем Федоровым об эпохе правления Александра I. Я предлагаю, Андрей, уже оставить тему Отечественной войны 12-го года, тем более мы как-то и говорили на эту тему с тобой. Вот. А давай перейдем как раз вот уже к заграничному походу русской армии 13-14 годов, ну и, соответственно, роли Александра I вот в этом новом союзе, великом, таком небывалом союзе всех монархов европейских. Ну, можно сказать, да, что это определенное объединение Европы произошло, такая первая интеграция, правда, не экономическая, а политическая и военная, так сказать, в новое время. Ну, что, заграничный поход начинается после изгнания французской армии. Вскоре, в самом начале заграничного похода, умирает Кутузов. И там у нас армия-то оставалась, там что-то 1030, по-моему, 40 человек. Маленькая совсем, она же тоже пострадала зимой. Нет, ну, естественно, что там это ее нужно было все равно реорганизовывать потом неизбежно, так сказать, формировать части и прочее, прочее. Но тут как раз Пруссия подняла голову и это все решила. Ну, что тут нужно отметить, да, Европа увидела, что на самом деле Наполеон не выдержал столкновения с Россией. Очень быстро активизировалась Пруссия, Англия показала, что она готова забыть о том, что Россия принимала участие в континентальной блокаде, что это дело десятое, совершенно даже не нужно на это обращать внимание. Самое интересное, оживляется родственник Наполеона, австрийский император. А там ведь ситуация была какая? Он долго вел, ну как долго, относительно долго вел переговоры. Помнишь, вот это после Бауцина, да, с там Люцином, перемирие вот это небольшое, и он ему предлагает, Наполеону, то есть давайте отойдем за границы Рейна, оставьте все свои завоевания, восстановим Австрию в прежних границах, ну и останешься, так сказать. Вот интересно, Наполеон ему не поверил, кстати. Он почему-то решил, что его все равно не оставят на троне, и поэтому отказался от этих условий перемирия, после чего Австрия вступила в войну, и там уже, в общем, такой был численный перевес. Нет, ну тут нужно отметить, что самое интересное, что, на мой взгляд, австрийский император предлагал идею, которую вообще-то озвучивал и Александр I совершенно искренне. То есть, в принципе, они не хотели лишать трона Наполеона? По одной простой причине, да, я даже думаю, австрийский император не хотел лишать Наполеона трона. А, ну да, он же наследник. Он наследник был, там очень важный момент династический. А Александр не хотел Наполеона лишать трона по одной тоже простой причине. Он видел, кто такие бурбоны. Они ему уже надоели за это время. Ну да. Своим присутствием отлично понял, что они ничему не научились, они не сделали никаких выводов. И вот там у Наполеона просто спесь начинается. И да, на самом деле и Россия всячески намекает, Александр I показывает Наполеону, что ну вернись ты вот на эти границы, уйди ты с этих территорий, освободи ты ту же самую Пруссию, отойди ты отсюда, выведи войска из Испании, и все, и ты сохраняешь свою власть. И ты остаешься членом нашей семьи монархов. Так сказать, ну, а когда он отказывается, ну, нет, куда? Вариантов нет, конечно. Да. Австрия тоже понимает, что если она сейчас вот воздержится и не примет участие в войне, то после поражения Наполеона непонятно, какое место будет занимать тогда Австрийская империя. Тем более, что Россия в союзе с Пруссией начинает что? Активно выдвигаться в центр. Да, иначе, Германия, да. И там, получается, германские племена перейдут под эгиду Пруссии, ты потерял влияние в германских землях, тут еще российский император, опять же, надо вмешиваться. Нет, там все как бы обстоятельства все складывались против Наполеона, безусловно. Но при этом нужно сказать, что все равно до последнего момента, до самых последних дней, после, да, был разгром при Лейпциге, будет дальнейшее отступление армии Наполеона. Все равно Александр I до последнего надеялся, что удастся Наполеона уговорить, что называется, пойти на уступки, на уступки, да, и вот на соглашение с центральными, скажем так, державами. Угу. Но в данный момент, что называется, Наполеон уперся, этим воспользовалась Англия, которая вмешалась, да, в процесс переговоров, которая намекала о том, что ну все-таки вот надо же восстанавливать законную-то династию, которая едет тем более в обозе русском. Угу. Ну, одним словом, наши в Париже, 814 год, весна, в марте месяце, по-моему, да, это произошло. Верно. Да, появились бистро. Вот я только хотел сказать, благодаря, так сказать, русским казакам и прочим. Да, и нашему императору Александру Павловичу, да, вот да, у нас теперь есть бистро. То есть, да, все, вот весь мир должен сказать спасибо нашему чисто русскому изобретению и платить нам за это проценты. Ну, и после этого собирается в Венский конгресс. Совершенно верно, там сказать, в сентябре. Вот, на котором Александр I, ну, считается чуть ли не одним, собственно, из почетнейших и важных персон. Сентябрь 1814 года начинается Венский конгресс. Ну, что там нужно отметить? Да, там присутствует Александр I, там присутствует австрийский император вместе с Меттернихом. Присутствует герцог Веллингтон, как один из ведущих на тот момент уже политиков Великобритании. Есть даже представители Португалии, когда-то разбитые, уничтоженные. А теперь воспрявшие духом, потому что оказалась Португалия первой, что называется, страной, по сути, освободившейся. Да. Вот в этом плане. И решается будущее Европы, да. И, ну, здесь что? Ну, нельзя было не считаться с армией победителей на самом деле. Все отлично знали, что после того, как Наполеон, ну, фактически потерпел одно из первых поражений в России, по-настоящему ему не удалось в полной мере восстановить, что называется, и боеспособность своей армии, и уверенность Франции в лучшем будущем. Значит, ну, Россия является, ну, все-таки главной страной в этот момент. Как бы там кто ни говорил, чисто психологически все отлично понимали, ведь в Испании воевал все-таки не Наполеон. Ну, конечно. Так сказать, и Веллингтон при всем при том не мог сказать, что он ведущий победитель. Неважно, что там одна из лучших армий. В ряде еще сражений, которые Франция терпела поражение, Наполеона не было. Миф о непобедимости оставался очень долго. Все к нему привыкли. И тут российский император, конечно же, оказался победителем. Ну, я так понимаю, что основное наше приобретение весьма сомнительного, прямо скажем, свойства после Венского мира – это царство польское, которому, кстати, тот же Александр I даровал Конституцию. Но там нужно сказать, что ведь Венский конгресс же проходил как бы по сути в два этапа фактически. Uh-huh. Один, который был начался с сентября 2014 года, и заканчивается этот этап внезапной высадкой Наполеона, ну, да, с Эльбы. Возвращением. 100 дней Наполеона. Мне очень нравится вот там знаменитая история с французскими газетами, с одной причем одна корсиканское газета. Корсиканское чудовище, узурпатор приближается, да, к Гренобле. Людоед высадил, да, да, и идет, да. И концовка. Да. Его императорское величество ожидается сегодня днем в верном Париже. Все. Да, это шикарно. Одна и та же газета, один и тот же журналист, самое смешное оказался. Молодец. Ну что ж, действительно. Наш человек. Да. Вот. Но вот эти 100 дней Наполеона, они, конечно, спутали карты по-настоящему, потому что самое-то с одной стороны, с другой стороны, позволили закончить нормально Венский конгресс, потому что к этому времени дело зашло в тупик. Да, там все перессорились. Там все перессорились, и более того, как раз в данный период времени активно Англия начинает интриговать против России, старательно подбивая Пруссию, так и намекая Австрии на то, что вот от такого диктата, от давления России нужно избавиться. Ну, потом происходит 100 дней, возвращение Наполеона в Ватерлоо и итог Венского конгресса, когда Европа делится на сферы влияния. В итоге. Ну и Россия чисто внешне получила, да, только, ну, там одну территорию, царство польское, и головную боль почти на 100 лет. Я вот в этом смысле размышлял, действительно, особенно ему царство польского не нужно было, но он понимал, что оно же кому-то достанется, это же территория герцогства Варшавского. Совершенно верно. И вот, и, соответственно, оно достанется либо Австрии, либо Пруссии. Оба пограничных соседа, конечно, добрые друзья, члены Священного Союза, но, извините, сегодня члены, а завтра бог знает кто. И он так прикинул, наверное, лучше-ка я заберу это себе, тем более, что имел такую возможность. Хотя что он выиграл в этом смысле, не знаю. Ну, я думаю, что от того, что мы не приобретали другие территории, Александра можно понять, они все, что называется, находятся не на наших границах. Ну да. Претензии наши, ну, предположим, на какую-нибудь там Бельгию, будут восприняты, мягко говоря, хуже, чем претензии современной... Бельгию подарили Голландии. Да, хуже, чем современные претензии России на Крым. Если так вот можно вообще сравнить, потому что это вообще не имеет к нам никакого отношения. Ну, зато Мальту надо было потребовать. Ну, надо было, конечно, надо было. Ну, в итоге, да, Александр решил, что называется, ну, минимально злить своих соседей в этом плане, не предъявляя особых территориальных претензий, добившись, правда, ряд очень важных там моментов, связанных с тем же самым вопросом о признании наших завоеваний, которые были сделаны в конце как раз вот этих войн, там, которые касались той же самой Финляндии, да. Если, да, что мы окончательно ее закрепляем для всего сообщества. И вот здесь, мне кажется, что Александр, когда принимал решение о царстве польском, он и, так сказать, преобразование герцогства Варшавского, царство польское, мне кажется, он планировал, что один из его братьев будет назначен туда в качестве, по сути, суверенного правителя, что позволит, что и произошло. Да, что позволит в итоге ему, опять же, минимально злить европейское сообщество, огорченное тем, что появилась сильная держава, против которой все готовы объединиться. Здесь вы как бы демонстрируете тот факт, что вы реально не претендуете на включение этой территории в состав своего государства. Вы готовы дать ему... Но оно и не было, по сути, включено. Оно, простите, называлось «Царство Польское». Совершенно верно. Там была конституция польская, которая не распространялась на территорию России. Там, простите, государственный язык был польский, а не русский. И все, собственно, было там, как при поляках, как положено. Нет, но мне кажется... Только как он назывался? Король польский или кто он? Царь польский? Король. Нет, ну вообще-то как бы там... А, он в себе лично, как унию, так сказать, в смысле унии была объединена Польша с Россией, а Константин, его брат, он был, собственно, наместником. Наместник, да. Представителем его. Вот. Ну, поляки, в общем, простите, и ничего, и не дергались до 30-го года. Нет, ну, тут и нужно сказать, что вот Александр-то, на мой взгляд, в принципе, правильно все рассчитал. Правильно, абсолютно. Абсолютно. То, что потом это будет головная боль, как окажется почти на 100 лет, это уже будет немножко другая история по-настоящему. Там уже будет другой человек принимать решение. Мы об этом человеке в следующей программе начнем, видимо, говорить, да. А здесь он правильно все рассчитал, а то, что он отлично знал, поляки... Народ готовый биться за свою независимость долго и упорно. Зачем нам нужен такой сосед, который нас будет постоянно дестабилизировать, нехорошо скажу. Поэтому границу, вот ту, которую рисуют там от Варшавы, вот, так сказать, вот такая вот подкова, она достаточно условная все-таки была. Да, но тем более, если мы даже вспомним такой замечательный эпизод из будущей истории, когда те же самые декабристы у нас будут, и там будет Лунин, что называется, адъютант великого князя Константина, и при этом... На юрисдикцию польского, скажем, вот этого государственного образования никто не посягал. Пока Лунин находится в Польше, там как его оттуда доставать, возникал вопрос. Да, там своя юрисдикция. То есть, и что там в итоге Константин будет предлагать вообще ему, уезжай на охоту и исчезай. То есть, пока, то что никто не появится здесь без кого, без вот этого ведома Константина, без его разрешения. По сути своей. Ну, и надо сказать, что вот эта практика, она ведь прекрасно сработала в Великом княжестве Финляндском. Совершенно верно. Ведь они до 17-го года совершенно замечательно себя чувствовали, были лояльнейшими, собственно говоря, вот союзниками Российской империи. Мне кажется, что это были одни из наиболее удачных решений дипломатических Александра, но которые никак уже не позволяют назвать его слабым правителем. Никак, однозначно. Потому что это он очень четко смог понять, как можно обезопасить себя от возможных будущих последствий, предоставляя автономию в составе единого государства, что называется, обеспечивая защиту вот этой автономии силами своего государства и при этом получая очень хорошие, выгодные иногда стратегические места. И при этом вы по-настоящему-то с Европой полностью и не ссоритесь из-за приобретения этих территорий. У них же автономия, все же это видят. Мне кажется, вот особенно к концу жизни, хотя, наверное, там всю жизнь это прослеживалось, у него было ощущение меры. Вот обратите внимание, после Венского конгресса все, границы установились, а хотя там возникали восстания в Италии, там, так сказать, в Греции совершенно началась верно. Заваруха, это при его жизни, он ведь туда не лез. Вот он, хотя он был, соответственно, и гарантом, и был членом Священного Союза, но он не проявлял такой активности, как его братец младший. Ну, что там нужно сказать? Для Александра... Как мы видим, даже когда начинается заваруха в Греции, грубо говоря, но общество Филикиетерия, действующее с территории России, не получает поддержки по-настоящему. Александр не хочет ссориться из-за непонятного пока совершенно результата. Тем более, что результата. Он установил границы, да. Все довольны, зачем что-то то менять? Есть, и здесь возникает ситуация крайне показательная, ведь по-настоящему, но... Подправится это общество, ну, отряды этого общества, так сказать, куда? В ту же самую Грецию. Через что они пойдут? Через территорию других независимых государств. Да. А пошли не с территории России. На кого будут обижаться эти государства? Не на этих греков, которые отправились спасать себя, а на того, кто... Ну, вот... По сути, получим помог. Сразу вспоминается Донбасс. Ну, похожая ситуация, на кого обижаются, да. А вот вопрос такой. На самом деле, достаточно неясный, может быть, даже как-то вот такой двусмысленный. Вот это зарождение вольнолюбивого, декабристского, как потом его впоследствии назовут, движение. Все это началось-то ведь гораздо раньше. И еще в конце, собственно, десятых годов. Ну, с 1900 это начинается, 1816 года, по сути, окончательно. Да. Но первые это были уже 14... Все эти вольные общества. Да, уже 14-й год. Там, и ведь прочее. Говорят, что Александр знал об этом. Ну, большинство историков современных считают, что Александр был в курсе. в принципе, тех событий, даже по одной простой причине, но, извините, там, аристократам конспирации не так уж сильно приходит в голову, как многим другим слоям населения. То, что они общаются с равными себе, обсуждают многие проблемы совершенно четко. Но хорошо известны другие моменты, точно так же, что самое интересное, уже в одной из первых обществ, которая там будет, знаменитый, так сказать, на что там был Союз спасения потом, Союз благоденствия, там уже возникает идея цареубийства конкретная. При этом он, да, знает о том, что хотят его убить. Вот, и там Якушкин вообще-то, он вообще потрясающую схему предлагает, что он убьет императора, выходящего из церкви. То есть все отлично знали, что Александр I довольно религиозный человек. Это довольно сильно религиозный. Значит, где лучше всего постеречь? Ну и самое интересное, при этом Якушкин тоже осознает, что он делает. Он собирается идти с двумя пистолетами. Один для Александра, другой для себя. То есть он, по сути, такое своеобразное жертвоприношение делает. Ну, что здесь нужно отметить? Мне кажется, что в данном случае вот эти молодые гвардейские офицеры, которые увидели, что Европа живет совершенно по-другому, увидели многие идеи, да, что там присутствовали. Отдохнули, да. Они не могли понять императора, который не спешит. Ну да, они молодые были. Это а император к этому времени... Там, кто там конституцию это писал? Прости, мы за мою... О, да там писали несколько человек, ну, на самом деле. Там Рылеев, да? Там сказать, и Пестель, и да, вот Никита Муравьев из них был самый умеренный. Видимо, значит, все писали, поэтому я думаю, то ли Пестель, то ли Рылеев. И там же совершенно дикая конституция у Рылеева, по-моему. Там совершенно дикая конституция, не дай бог, которую кому-то воплотить. Это же фашизм и полкот рядом. Нет, это Пестель. Это Пестель, да? Это русская правда. То есть это полпот такой, да, конкретный. Туда это все. Там еще страшнее, просто там страшнее всего другое. Тот же самый Пестель, аристократ, очень знатный папа, которого был генерал-губернатор Сибири, жуткий вор при этом. Пестель, ну, тоже наш человек. Первый Пестель, который был первым, закончивший пажеский корпус, первый в списке. Считая следующее, нужно обязательно после свержения власти уничтожить самодержавие, уничтожив весь императорский род. Ну, что и сделали. Через буквально 20 лет. Да, 100 лет и все. Но самое интересное заключается в том, что он, аристократ, нормально считает, что мы можем построить справедливое общество, уничтожив не просто конкретного правителя, например, Александра, который плохой, но и абсолютно весь род, который получается плох по определению. Ну, да, там очень... А Александр к этому моменту, на мой взгляд, он начинает отчетливо понимать все больше и больше. В данный момент невозможно ни в какую... принимать быстрые решения в этой стране. Да, к сожалению, здесь... приходится идти очень медленно. Любое быстрое решение, как увидел Александр, только ты что-то начинаешь улучшать вроде бы довольно быстро, тут же возникает негативная реакция тех, кому ты помогаешь. Я бы, знаешь, как сказал, Александр решил не быть Горбачевым, только он этого не знал. Ну, наверное. Да. Перестройка, в общем, не нужна была в тот момент. Он, по-моему, увидел, что, к сожалению, страна в данный момент... экономически, социально и психологически не готова к преобразованиям. Ты освобождаешь человека, а ему это не надо. Он привык к тому, что о нем кто-то заботится. Да. А тут он должен заботиться сам о себе. Кто будет виноват? Тот, кто освободил. Ну и последний, пожалуй, вот давай вопрос обсудим. У нас 5 минут осталось. Смерть Александра I. То есть, вообще-то, вдруг император... величайший, можно сказать, в истории России, умирает где-то непонятно в Таганроге. Как он там оказался? И потом вот эта знаменитая легенда про старца Федора, по-моему, да? Федор Кузьмич. Про Федора Кузьмича. Он же Федор Кузьмич Томский официально. Да, про Федора Кузьмича Томского, которого, ну, просто до сих пор периодически записывают вот в этого тайно сбежавшего Александра I. Ну, что тут нужно сказать? Александр в данный момент находился в депрессии, как считают многие историки, потому что скончалась его любимая младшая сестра, у него нет детей. Он отправляется на юг, причем отправляется в Крым. И причем второй момент, почему он находится в депрессии, как считают другие ряд исследователей, он отлично знает о готовившемся выступлении аристократов. Угу. Ему нужно принимать решение крайне неприятное. Потому как, если эти ребята собираются идти далеко, а 100%, что эти списки уже русской правды и конституции. Причем конституция это Никиты Муравьева умеренная, хорошая, она такая, а конституционная монархия довольно похожая на английскую. Но где гарантия в том, что победит именно линия Муравьева, к примеру? Там вот эти борются группировки, еще ты пойми, кто реально их поддерживает, на кого они опираются. И Александр, видимо, решил, что называется... ну, помимо всего прочего, что он уедет из столицы, он минимизирует возможность опасности для себя. Ну да. То есть, тем более, там, по-моему, уже с семьей уехал. С семьей, да, совершенно верно, да, там окружение. Ну и вот. И при возвращении он, ну, умирает совершенно для многих неожиданно. Абсолютно, как считает ряд исследователей. Потому что там те дневники, что сохранились, вообще не показывают как такой обеспокоенности его близких. То есть вообще что-то, да, резкое, внезапное происходит. Да. Могло все что угодно произойти по-настоящему. Мы не знаем же медицину того времени и что там реально, как люди воспринимают. Но что в итоге получается? Да, самое главное для всех. Почему возникает легенда? Царя же нет в Москве, императора. Он, да, находится, он должен черное здесь где? Умереть. Здесь, он находится, да, в черное где. Потом его привозят оттуда. И кто его видел, да. Да, его реально возникает для многих. Его подменить могли по ходу, что называется, все что угодно. Любимая вот эта вот русская, да, игра в двойников. Нет, тут самое главное, что он просто, он на самом деле, из-за того, что его нет в столице, угу, возникает ситуация, что, ну, он же, скорее всего, значит, куда-то спрятался, куда-то бежал. Основания же у него были. Он же добрый был, хороший, не хотел никого казнить. Вот и решил пойти в скит. Многие, кстати, считают, что как раз из-за того, что он должен был принимать крайне неприятное для себя решение, потому что ведь он же не отправлял на тот свет своих, что называется, аристократов по-настоящему, кто бы против него не боролся там. Да. Отправить ссылку – это не значит все-таки принять решение о смертной казни. А тут устраивается заговор, и ты отлично знаешь, что эти ребята планируют, грубо говоря. Да. Что они могут поднять армию, и будет кровь, а тогда как ты будешь оставаться правителем, если ты не установишь силу? Я, конечно, лично убежден, что это легенда, красивая легенда, такая славная, чуть ли не как железная маска, только в нашем колорите. Ну, понятно, что это вряд ли было возможно, потому что, ну, простите, он умер на глазах у всей своей семьи и всех своих свит и подчиненных. А потом, я думаю, в таких вещах всегда устраивается какая-то медицинская там комиссия. Там все это было, но тут одна, погребение, там, одна смешная деталь, что хорошо известна исследователям по-настоящему. Mm-hmm. Ведь могила Александра I так и не вскрывалась. То есть это все, это время. Все это впереди. И самое интересное, что эту могилу предлагали вскрыть историки. Ну, чтобы, да, в конце концов поставить точку в этом. Ну и провели бы генетический анализ. Генетический анализ, совершенно верно, и прочее, прочее. Ну и хорошо известно, что чиновники партийные испугались скрытия могилы. А те им-то чего боятся? А вдруг, не дай бог, там не находится Александр, и тогда, получается, церковь получает себе святого человека, который ушел куда-то в народ и что-то там делал. Какая заманчивая история, забавная. Андрей, два слова буквально, еще вот минутка. Я лично думаю, что, конечно, Александр I был одним из лучших российских правителей, потому что он был умеренный, и он умел добиваться результатов, в общем, самыми малыми жертвами, никогда специально не шел почти никогда на какой-то конфликт, от молодости, может, чуть-чуть, вот, и тем не менее смог вот держать вот эту огромную империю, расширять ее и, в общем, сделать одной из самых сильных стран мира на тот момент. При этом можно говорить, что он там был слабый, лукавый, но он любил Россию, как мы с тобой вот говорили, это примеры тому есть. Вот. И дай бог, в общем, наверное, России побольше таких правителей, может быть, тогда бы все было поспокойнее и повеселее. Я могу сказать только одно, что Александр Сергеевич Пушкин очень хороший поэт, очень замечательный человек, очень хороший гражданин. Но тот же Александр Сергеевич в «Моцарт и Сальери» точно так же, что называется, Погорячился. И здесь, когда он... Ну, для Александра Сергеевича почему он слабый, лукавый во многом? Потому что он не видит в нем вот этой, скажем, мощи Петра I, который готов уничтожить все на своем пути. Он, да, не понимает этой умеренности, он не может ее принять. Может быть, даже в силу темперамента. И я согласен с тобой совершенно в том плане, что Александр I, наверное, один из самых интересных и нужных для страны оказался правителей и как раз в нужное время. Да, после тяжелых потрясений 18 века он смог сделать довольно многое, хотя, конечно, к сожалению, многого решить и не смог, но здесь мы должны не только на него все это, что называется, накладывать. А кое-что наложим на его последователя, брата, да, потому младшего. Потому что, да, что ему приходилось считаться с теми, да, кто его окружает, совершенно верно, да, в том числе, кто формирует весь управленческий аппарат. Нельзя выпрыгнуть из этого аппарата ни в какую. Да, ну и последствия пришлось, как говорится, еще и достались, вот я говорю, Николаю Первому, о котором мы будем говорить в следующей теперь же программе, Андрюш. Все, спасибо тебе большое. Ага. Спасибо за очень интересный рассказ. Уроки истории.